Это было уже собрание обреченных. Утром этого дня Николай I наложил свою резолюцию на представленные ему записки о деле приверженца коммунизма и новых идей Петрашевского, наблюдение за которым длилось уже 14 месяцев, с конца февраля 1848 года. «Я все прочел», — писал царь шефу третьего отделения графу Орлову. «Дело важно, ибо ежели было только одно вранье, то и оно в высшей степени преступно и нестерпимо. Приступить к арестованию, как ты полагаешь, точно лучше, ежели только не будет разгласки от такого большого числа лиц на то нужных. Набокова вперед не уведомляй, а гораздо лучше тогда ему дать знать прямо от меня, что и сделай. С Богом, да будет воля его». Примечание. Набоков, комендант Петропавловской крепости. В тот же день граф Орлов подписал приказ о немедленном аресте 34 петрашевцев. Наступали последние часы их свободы. Достоевский, видимо, успел приехать поздно вечером к автору революционной солдатской беседы, гвардейскому офицеру Григорьеву. Он взял у него со стола запрещенную книгу Эжена Сю «Крованский пастырь. Беседы о социализме». В четвертом часу он возвратился домой. В начале пятого его разбудил странный шум. Кто-то ходил по его комнате, где-то у входа брякнула сабля. «Что случилось?» — спросил он в полусне. Громко и неумолимо прозвучал ответ. «По высочайшему повелению, вы, инженер-поручик Достоевский, арестованы». Это возгласил со всей торжественностью жандармский майор. И тут же тоном простого приказа он отдал распоряжение своей команде. «Опечатать бумаги и книги». Запылал сургуч. Государственные гербы отпечатались на ящиках и шкафах. Внизу у подъезда ожидала карета. Легким аллюром она понесла арестованного на Фонтанку к знаменитому зданию у Летнего сада, третьему отделению собственной Его Величества канцелярии. На другой же день Достоевский был заключен в Петропавловскую крепость. Глава 6. Военный суд. Алексеевский Равелин. Стены крепостной толщины. Тройные решетки. Окна забелены. Там за ними высокие стены бастиона. Только прильнувши к стеклу, увидишь серый клочок петербургского неба. Иногда проплывает робкое облачко. В одиночке всегда полусумрак. Тают в сырой полумгле табурет, железная койка, стол, умывальник. Стены покрыты на сажень от пола черно-зеленой мохнатой завесою плесени. Еле заметна узкая длинная темная щель, пропиленная в массиве тяжеловесной двери. Это глазок. Не поймешь, занавешен ли плотным заслоном, или глядят на тебя неслышные зорко два глаза. Коменданта, смотрителя, караульного. Сыро, холодно, голо. Повсюду тесанный камень, молчание, безлюдье. Таково новое обиталище Достоевского, Алексеевский Равелин. Это самое страшное место самой грозной политической тюрьмы. Оно предназначено для важнейших государственных преступников. Здесь погиб в 1718 году царевич Алексей. Сюда заключили самозванку княжну Тараканову. Отсюда проследовал в Сибирь Радищев. В этих казематах томились декабристы: Рылеев, Пестель, Каховский, Волконский, Трубецкой. Сюда же ввергли теперь петрашевцев. Здание секретной темницы отделено от остальной площади острова неприступными стенами и глубоким каналом. Только по мосту, переброшенному над этим искусственным проливом, можно достигнуть единственного входа в Равелин. Узники этой цитадели утрачивали имя и фамилию, получая взамен номер своей камеры. Вся жизнь здесь регулировалась царскими распоряжениями. Произвол внутренней администрации не знал никаких препон. Никакие ревизии и контроли не допускались. Заключенные считались заживо погребенными. Брошенные без суда в этот застенок, петрашевцы немедленно же стали подсудимыми высших военных инстанций. Правительство решило использовать их дело в целях широкой антиреволюционной пропаганды. Уже с конца апреля в бастионах на Неве действует секретная следственная комиссия из высших военных и сенаторов под председательством коменданта Петербургской крепости генерала Набокова. Сюда в качестве важнейшего государственного преступника вызывался в первые же дни Достоевский. 6 мая ему были заданы три вопроса. Первое. Каков характер Петрашевского вообще и как политического человека в особенности? Второе. Что происходило на вечерах у Петрашевского? Третье. Не было ли какой-нибудь тайной цели в обществе Петрашевского? Это был по существу запрос о всей деятельности социалистического кружка. Заключенный писатель представил свое письменное показание, до сих пор поражающее силой мысли, независимостью и правдивостью утверждений, достоинством и благородством тона. Он стремился оградить от обвинений всех своих товарищей, принимая на себя ответственность за ряд действий, открывавших путь к эшафоту. Он имел право написать в 1854 году, что вел себя перед судом честно, не сваливая своей вины на других, и даже жертвовал своими интересами, если видел возможность своим признанием выгородить других. Документы дела это всемерно подтверждают. Достоевский не только открыто говорит в официальных показаниях о своих убеждениях, идеях и влечениях, он отважно выступает и обвинителем того строя, который представляли его следователи и судьи. Он бросает им в лицо свое осуждение за то угнетение мысли и слова, которое неуклонно вело писателей эпохи к безысходной драме. Достоевский не боится раскрыть перед царскими палачами свой глубокий конфликт художника с Николаевской системой. Он продолжает и в петропавловских застенках защищать свою горячую молодую веру в мощь художественного творчества. Он протестует против цензурного насилия над его замыслами и открыто ведет борьбу за свой трагический стиль в русской литературе. Перед инквизиторами политической темницы выступает обреченный, но не сломленный в своей внутренней силе писатель. «Я люблю литературу и не могу не интересоваться ею. Литература есть одно из выражений жизни народа, есть зеркало общества. Кто же формулировал новые идеи в такую форму, чтобы народ их понял? Кто же, как не литература?» Это, несомненно, одна из самых выдающихся автобиографических страниц Достоевского. Он с поразительной живостью излагает историю своих политических и эстетических исканий за последние трехлетия. Освещая идейную борьбу эпохи мастерскими портретами своих замечательных современников Белинский, Петрашевский, Достоевский ставит и большие литературные проблемы, смело внося в этот подследственный документ дорогие ему имена Пушкина, Грибоедова, Фонвизина. Под его пером официальное показание становится блестящим мемуаром. Следствие длилось 4 месяца. Долгое время заключенные были совершенно лишены каких-либо связей с внешним миром. Только в июле им разрешили переписку с родными, получение книг и журналов, письменные занятия. К этому времени Достоевский выдумал 3 повести и 2 романа. Один из них он теперь начал записывать, но продолжать не мог. Закончен был только рассказ «Маленький герой» в новой, светлой, но чуждой автору манере, на тему о первом увлечении подростка. Брат посылает ему Шекспира в переводе Кетчера. Издание еще было не закончено, но в него уже вошли Отелло, Макбет и Юлий Цезарь. Достоевский особенно оценил этот подарок. Он рад был и свежим книжкам отечественных записок.

и удержаны до сих пор в карательной практике наших войск. Допустимо ли с возмущением и подстрекательством рассказывать в обществе, где имеются также и военные, о том, как понес справедливое наказание за жестокое преступление нижний чин, осужденный к 6000 ударов шпицрутенами? Или об этом, может быть, не было речи на ваших собраниях, господин отставной подпоручик? Последнее обращение прозвучало ядовито и злобно. Достоевский встрепенулся. «Речь была. Я говорил о возмущении в финляндском полку, о зверском обращении одного из ротных командиров с солдатами, о мужественном поступке фельдфебеля, который с тесаком накинулся на капитана, чтобы отомстить ему за замученных товарищей, о том, как его приговорили 6 раз прогнать сквозь 1000 человек, пока его труп не выволокли за гласис экзекуционного плаца. Да, ваши сведения точны. Я все это говорил на собрании. А когда вы закончили речь, один из слушателей ваших не заметил ли, что вам следует выйти на площадь с красным знаменем? Я говорю о своих выступлениях. А других же, полагаю, показывать не обязан. Вы заблуждаетесь. Вам, очевидно, не знаком порядок судопроизводства. Он обратился к Гагарину. Старец с бритой губой и во фраке с серебристой звездой протянул свою черную руку к подножию распятия и извлек из груды кодексов тяжеловесный том. Согласно первому пункту 137 статьи «Уложение о наказаниях уголовных и исправительных», читал вкрадчивым голосом тайный советник, «буде преступник, учинит полное чистосердечное признание и сверх того доставлением верных в свое время сведений предупредит исполнение другого злого умысла, то наказание за преступление может не только быть уменьшено в мере, но даже смягчено в степени и в самом роде оного. У меня нет никаких сведений для предупреждения злоумышленных действий. О себе же лично мне нечего скрывать. Я вынужден все же поставить вас в известность, продолжал также приветливо Гагарин, что следственная комиссия в случае особого упорства опрашиваемого для доведения его к сознанию получает возможность с высочайшего разрешения налагать на него оковы. Гагарин пронизывал его взглядом пытливых и хитрых глаз, умильно сжимая при этом свои тонкие бритые губы. Голова слегка склонилась на бок, как это бывает во время исповеди у католических патеров, смиренно внемлющих голосу кающегося грешника. Старый сенатор, по традициям рода Гагариных, был выучеником иезуитов. В отправлении высшей юстиции вносил он заветы братства Игнатия Лойолы. «Вы забыли, что государство — это своего рода общество Иисусова», произнес он тоном проповеди. «Подданный есть посох в руках начальствующего. Не избегайте же чистосердечного признания, предусмотренного законом. Исповедуйтесь, кайтесь. Велико таинство покаяния». В это время слово взял тучный генерал с узенькими раскосыми глазками. «Мне жаль вас, Достоевский!» — внезапно воскликнул он тоном трагика Каратыгина. «Мне жаль вас!» Он словно собирался произнести торжественный и страстный монолог. Но тут же отчаянно скривил рот, дико прищурил левый глаз и запнулся от сильнейшего приступа заикания. Судьи терпеливо и участливо ждали окончания длительной речевой судороги тучного генерала. Это был любимец Николая, главноначальствующий над военно-учебными заведениями, генерал-адъютант Иаков Ростовцев, вынужденный в свое время оставить строй из-за недостатка речи и вступить на поприще военного просвещения. Он медленно отирал фуляром чрезмерное истечение слюны. Широкое лоснящееся лицо расплывалось, и, кажется, готово было пролиться густо и медленно, как опара, если бы не прямые и жесткие линии прически и воинского облачения, словно сдерживающие в своих строгих контурах эту тяжелую и дряблую человеческую маску.